Глава 26. 10 строчек, посвященных Марсьялю де Сермес в общей биографии современных людей, объясняют его жизнь после свадьбы. Там сказано: «Марсьяль де Сермес выказал на службе Отечеству самые изумительные способности и усердие. Но в ту минуту, когда политические страсти были в самом разгаре, он имел смелость принять на себя ответственность самых крутых мер. Вынужденный удалиться со службы среди всеобщего порицания, он оставил по себе ненависть, которая угаснет только с его жизнью. Но в статье не говорилось, был ли виновен Марсьяль в таком роде действий или нет. Марсьяль не был честолюбив. Все приближенные думали, что он упивается своей властью. Зато в гостиной, среди общества, гости, заметив его нахмуренное лицо, спешили удалиться. «Он занят какими-нибудь важными делами», — говорили они. Но сильно ошибались. В то время, когда его богатство и слава достигли апогея, заставляя других бледнеть от зависти, Марсьяль думал: «Какое глупое существование! Какая тоска!» Он смотрел на жену, цветущую красотой, как на царицу, окруженную поклонниками, и вздыхал. Он думал в это время о другой, об умершей Марии, единственной женщине, чей взгляд заставлял замирать его сердце. Любить и быть любимым — все заключается в этом. Остальное — глупости, суета. Он старался полюбить Бланш, но это было выше его сил. Его бесплодное сожаление, грызущая тоска способствовали его политическому падению. Впрочем, он сумел пасть благородно. Ни минуты не изменяя себе, он перешел от самого сильного могущества до такого компрометирующего положения, что можно было даже предположить, что жизнь его находится в опасности. В действительности он мало об этом заботился. Видя свою приемную, опустевшую от посетителей, он принимался смеяться, и смех его был чистосердечен. Он не бледнел, когда бунтовщики орали под его окнами и собирались их разбить, и когда Отто, преданный слуга, умолял его переодеться и бежать через садовую калитку, он отвечал: «Если я так ненавистен, то не хочу сделаться еще и смешным». Его даже не могли уговорить отойти от окна. Странная мысль пришла ему в голову: если Жан Лашенер жив, как он теперь радуется? И если он здесь, то наверняка во главе этого бунта. Ему хотелось его видеть. Но Жан Лашенер был в это время в России. Народные волнения успокоились, поэтому Марсьяль собрался путешествовать. 4 года герцог де Сермес разъезжал по Европе. Он жил в Лондоне, в Вене, в Венеции. Он не предложил герцогине сопутствовать ему. В один прекрасный день у него появилось непреодолимое желание вернуться в Париж, и он приехал. Изгнание, горе, уединение расположили его душу к нежности, и он возвратился с твердым намерением преодолеть прежнее отвращение к жене и чистосердечно сойтись с герцогиней. Вернувшись, он был очень нежен с женой, что чрезвычайно ее поразило. Однажды ему принесли записку: «Я бы, герцог, на вашем месте присматривал за своей женой». Хотя письмо было анонимное, Марсьяль покраснел от гнева. «Любовник у нее, что ли?» — думал он. «А если и так, то что же я могу сделать? Не сам ли я дал ей полную свободу?» Однажды утром он возвращался верхом с прогулки и, подъезжая к отелю, увидел выходящую женщину, очень просто одетую, но фигурой напоминающую герцогиню. «Это она», — думал он, — «в костюме служанки. Зачем?» Он последовал за ней. Она шла быстро, прикрыв лицо густой вуалью. Добежав до улицы Тарань, она почти бросилась в первый попавшийся фиакр. На пустоши она вышла и, не оглядываясь, бросилась бежать. Неподалеку на камне сидел какой-то человек в блузе с надвинутой фуражкой и курил. «Не подержите ли вы мою лошадь?» — сказал ему Марсьяль. «Пожалуй», — ответил курильщик. Если бы герцог де Сермес не был так озабочен, он бы узнал Жана Лошенера, который, послав ему анонимное письмо, в то же самое время вызвал Бланш в кабак к Шупен и караулил, когда Марсьяль начнет следить за ней. Ему хотелось предать надменную герцогиню самым грубым оскорблением. Он желал, чтобы герцог схватился с самыми грубыми разбойниками в самой грязной из трущоб. Он уже представлял, как накроет их полиция и заберет всех. Он мечтал об отвратительном процессе, на котором явятся знаменитые фамилии Куртомье и Сармес. Для этой цели Лошенер приготовил двух отчаянных негодяев, способных на все, и одного несчастного молодого человека по имени Густав, которого нищета и людская подлость заставили на все согласиться. В задуманной Жаном сцене он должен был играть роль сына Марии. Между тем, сообщники не подозревали о планах Лошенера. Что касается вдовы Шупен и ее сына, то хотя они и подозревали какое-то бесчестное дело, но кроме имени герцогини де Сермес ничего не знали. Жан держал их в повиновении, обещая богатую награду. Марсьяль не знал, что и думать, когда увидел свою жену, вошедшую в кабак. Он, однако, не вошел туда, а послал разузнать своего верного слугу Отто, которому мог все доверить. Слуга вернулся очень расстроенный. Содержательница этого кабака, монсеньор, вдова негодяя Шупена. Марсьяль побледнел. Он очень хорошо знал жизнь, чтобы понять, отчего герцогиня, вероятно, силою обстоятельств, была доведена до того, чтобы повиноваться воле разбойника, владевшего ее тайной. Но какой тайной? Хотя годы и посеребрили некогда прекрасные волосы Марсьяля, но не уменьшили его энергии. В одну минуту он был в комнате своей жены. «Герцогиня вышла принять гостей», — сказала горничная. «У нее графиня Мусидон и маркиза Дарланш». «Хорошо, я ее подожду здесь. Уйдите». В комнате все было в беспорядке, потому что герцогиня, возвратившись из перешницы, спешила переодеться. Герцог хотел уже выйти, когда ему на глаза попался ящик с дорогой инкрустацией, который всегда сопровождал герцогиню в путешествиях. На камине лежала связка ключей. Он скоро подобрал один из них и отпер шкатулку, наполненную бумагами.